Глава 11. Оллер. Чем ближе к вечеру, тем больше я волновался, прямо как мальчишка перед первым свиданием. Очень хотелось увидеть Эрин. Я по ней успел соскучиться. Было интересно, какие правила она выберет. И в то же время немного беспокоила ее возможная реакция на нашу с Йеном идею. Вполне невинную, если учесть, как мы собирались распорядиться ею. Но даст ли Эрин объяснить? Касательно собственного внешнего вида, особо выдумывать ничего не стал. Черный с золотом, сдержанно и элегантно. И это значило, что отказать мне не посмеет ни одна женщина в зале, будь то танец или приглашение на прогулку по парку. Ну или еще что-нибудь интересное. Нет, конечно, я собирался вести себя до отвращения прилично. Все для тебя, Эрин, разноцветная моя. Даже если Леоноса не будет возражать против этой самой прогулки. Но ведь всякое может случиться, и случаи тоже разные бывают. Поправил кружево на черной шелковой рубашке и взял со столика маленький букетик нежно-лиловых алиан. Не сдержал улыбки, прикалывая цветы. Ох, и удивится Эрин. Приглашение провести в моем обществе целый день. Интересно, как отреагирует, когда узнает, что значит этот букетик. Итак, последний штрих, обязательная и так надоевшая уже маска. И я готов. Вышел в гостиную, где ждал Йен. Он тоже решил остановиться на своих цветах. Слоновая кость и серебро. И точно такой же букетик, как у меня. Мы обменялись довольными взглядами. И пошли к главному залу, где нас ожидали. Я надеялся, Эрианора еще не приехала. Очень хотелось появиться раньше и снова понаблюдать за появлением нашей девочки. Уверен, оно будет не менее захватывающим, чем на прошлом вечере. Неолона, скользнув по нам взглядом, задержалась на одинаковых букетиках, и я подметил промелькнувшее на ее лице раздражение. «А что ты хотела, дражайшая? Сама дала нам свободу действий. Лично я и не собираюсь скрывать, что Эрианор мне очень понравилась. И Йену тоже». Наши улыбки, адресованные распорядительнице, точнее даже ухмылки, были абсолютно одинаковыми, и мы, учтиво раскланившись с леди Тонвуд, шагнули в зал. Да, семейство Ласгален еще не наблюдалось, что радовало. Я взял с подноса проходящего мимо слуги бокал с вином и сделал маленький глоток, не сводя взгляда со входа. «Неолона к ней сегодня не подойдет», — негромко и твердо заявил Йен, глядя туда же. «Согласен», — невозмутимо отозвался я. «Кто первый?» — Серин танцует, — поинтересовался, метнув на брата быстрый взгляд. Он подмигнул и тоже взял бокал. «В прошлый раз был ты темный, так что теперь я», — заявил нахал, но я спорить не стал. «Справедливо, если решили не соперничать. Вредничать не буду». Объявили появление семейства Ласгаленов. И наши с братом глаза замерли на тоненькой фигурке, появившейся на пороге зала. Ох, пришлось срочно сделать второй глоток прохладного вина. И большой такой. Эрин выглядела сногсшибательно в фиолетовом платье с открытыми плечами и маленькими рукавами-фонариками. И провоцирующей шнуровкой спереди. Нет, ну что творит несносная хулиганка? И лицо строгое-строгое, и брови нахмуренные. Кстати, эта прическа ей очень идет. Уложенные венком волосы, а остальные локоны спадают сзади роскошным водопадом, открывая изящную шейку. О да, сразу нахлынули воспоминания вечера. И какая она чувствительная у Эрин. Я спешно перевел взгляд на чинно сложенные руки Леоноса, затянутые в длинные перчатки. Если увидит, как заблестели мои глаза, сразу поймет, о чем думаю. А если не возьму себя в руки немедленно, то и остальные гости узнают. «Олли Ерохова печенка, мы же договорились вести себя прилично. Ухаживаем, а не соблазняем». Пара глубоких вздохов, и я немного пришел в себя. Рядом шумно выдохнул Йен. «Тоже шнуровка понравилась», — не удержался от ехидной реплики. «Интересно, специально дразнится», — протянул Светлый, прищурившись. «С такими цветами и такой откровенной провокацией, подозреваю, Это маленькая месть нашей гордой Леоносы. В глазах брата появился хищный блеск. «Поддадимся?» – как можно безразличнее поинтересовался я. А у самого в крови уже заиграл охотничий азарт. «Думаешь, все продумала маленькая?» «О нет, пивунья моя, глубоко ошибаешься. Я помню, что ты Йену говорила тем вечером. Прекрасно помню. Не дождешься, наивная моя?» «Поиграем», – в тон мне ответил Светлый, медленно улыбнувшись. «Да, поиграем, Ирианор». Тем временем она, заметив нас с Йеном, направилась прямиком к нам. Я, как завороженный, наблюдал за ее плавной походкой, любовался вздернутым подбородком и невозмутимым личиком, на котором только ярко блестевшие глаза выдавали волнение. В груди разлилось тепло. Мы ей не безразличны. Лишнее подтверждение этому радовало несказанно. И то, что она сразу к нам подошла, тоже кое о чем говорила. Ирианор остановилась в трех шагах. Кончиками пальцев взялась за юбку и присела в низком реверансе. «Принц Йен! Принц Оллер!» О, этот ее чуть хрипловатый голосок, такой спокойный, сдержанный. «Добрый вечер!» «Для кого добрый, моя хорошая, а для кого и не очень?» Но я учтиво поклонился, аккуратно взял изящную кисть. Ага, вздрогнула, едва заметно, но все же. И деликатно коснулся губами прохладного шелка. «Обезопасила себя со всех сторон, да, Ирианор?» «Прекрасно выглядите, Леоноса Ласгален». Я мягко улыбнулся и окинул ее восхищенным взглядом. Не удержался, тихонько погладил большим пальцем ладонь и только тогда отпустил. Эрин поджала губы и нахмурилась. Я же в ответ только вопросительно поднял брови. Мол, а что я такого сделал? Никаких непристойностей, все в рамках приличия. «Благодарю», — прохладно ответила она. И я заметил, как глаза разноцветные ненадолго остановились на букетике алиан, а потом на таком же у Йена. На лице Эрин промелькнуло задумчивое выражение, и я едва сдержался от победной ухмылки. «Правильно мыслишь, родная, эти букетики кое-что означают». Светлый тоже приложился к руке Леоноса, но шалить, как я, не стал. «Рад снова видеть», — тепло улыбнулся он. Эрин склонила голову, промолчав. Когда она выпрямилась, я ничего не мог с собой поделать. Мой взгляд упорно не отрывался от ее губ, таких соблазнительных. Я помнил их мягкость и сладость. И Ирихова потроха злился на свои инстинкты, которые в кои-то веки мешали, и сильно. Положение спас Роген, громко объявив первый танец, спокойный и размеренный орил. Намеренно отступил в сторону, дав Йену возможность пригласить Ирианор. «Вы позволите, Леоноса?» Он протянул руку. С невозмутимым видом она вложила пальцы в его ладонь, и пара вышла на середину зала. Я чуть улыбнулся, наблюдая за ними. «Интересно, о чем разговаривать будут?»